Священную стихию земли почитали в двух ипостасях: землю как таковую, почву, и землю-богиню, мать-зам, в паре с отцом-небом Асманом. Они выступали как прародители всего сущего. Третья мировая стихия, животворная стихия воды, тоже была священна сама по себе, как сами по себе священными были пламя любого огня и любая почва. Индоиранцы обожествляли реки, озера, ручьи и вообще все источники и водоемы, иногда олицетворяя их в образе богинь. Верховной богиней воды была Ардвисура Анахита. Считалось, что Анахита живет на вершине мировой горы Хукарьи у источника Ардви. Вершина Хукарьи достигает небесной обители богов, и оттуда, с высоты неба, пречистый поток по склону горы низвергается в мировой океан Вурукашу, далеко-далеко на востоке. Каждый год в надлежащий срок с небосвода к океану спускается бог Тиштрия, Сириус, в виде белого златоухого коня. На берегу его непременно встречает демон засухи Апауша, конь черный, облезлый, безобразный. Три дня и три ночи противники бьются без отдыха. Потом Апауша временно берет верх над блистательным богом и гонит его прочь от воды. Но благодаря хвалебным гимнам, молитвам и возлияниям Хаумы, Тиштрия набирается сил, возвращается к океану Варукаше и одолевает демона засухи. Помимо Анахиты и Тиштрии, подателями влаги были Фраваши, духи умерших предков. Перед весенним равноденствием они в виде крылатых существ, облаченных в доспехи, прилетали из загробной обители и несли воду, каждая для своей семьи и для своей общины. Верования индоиранцев, касающиеся загробной судьбы, восстанавливаются лишь в самых общих чертах. Существовал миф о Йиме, первым умершим, который проложил человечеству путь в потусторонний мир, сделался богом загробного царства и обустроил преисполненную счастье обитель, где мертвые наслаждаются благостным покоем. Но это представление не было единственным. Пантеоны отличались, и в других племенах Йима считался где-то богом солнца, где-то богом плодородия, где вождем человечества в эпоху Золотого века, который был утрачен, когда злые силы обрушились на мир и временно взяли верх из-за людских грехов или по какой-то другой причине. Все эти сказания переплетались, и впоследствии зороастрийская традиция выработала из них цельный миф, вошедший в канон Авесты. Райская обитель помещалась на небо или на край света, но хотя души Фраваши пребывали там осененные Божьей милостью, они нуждались в регулярных жертвоприношениях и молитвах со стороны потомков. Во признательность за родение о себе Фраваши носили воду своим живым родственникам и охраняли их от злых духов. Рай, как уже говорилось, мыслился таким же иерархическим, как земное общество. Загробная участь, мера благ, которых удостоивался покойный, то, насколько он становился приближен к богам, зависели от сословия, к которому он принадлежал на этом свете. И только уже внутри сословия от благих мыслей, слов и дел. Идея наказания за грехи и награды за праведность была еще на довольно примитивном уровне. Ад, мрачная безжизненная пустыня, предназначался главным образом изгнанникам и людям из враждебных племен. Установлено, что арийцы и ранние индоиранцы хоронили своих покойников в землю, но потом погребальный обряд сменился. У индоариев – кремацией, у иранских арийцев – обычаем выставлять труп в пустынном месте на съедение птицам и зверью. Этот обычай впоследствии ревностно соблюдался зороастрийцами. Они считали, что едва тело покидает жизненная сила огонь, в мертвую плоть сразу вселяется скверна, и всякий, прикоснувшийся к трупу или даже только побывавший близ него, должен очиститься. Весьма вероятно, что такое поверье – отголосок стародавнего бедствия, чумной или еще какой-то эпидемии, косившей индоиранцев. Было замечено, что те, кто обнимал мертвеца, оплакивая его, заболевали и уходили следом. Новое представление, что мертвая плоть заключает в себе зло, не могло не повлиять на загробные верования. Умерший должен был предстать перед богами чистым, поэтому скверну надо было уничтожить. Индоарии избрали огонь. Иранцы же слишком чтили огонь, чтобы использовать его для уничтожения скверны. Обычай выставления мертвецов на съедение птицам и зверью, скорее всего, подсказала им сама природа. Неглубокие захоронения в каменистой земле раскапывали хищники. Логично полагать, что из-за этого не получили земных тел идолов и бессмертные небожители. Иранцы не изображали своих богов. Силы зла, девы, напротив, очень часто описываются в зороастрийских текстах, имеющими телесное обличие. По мере разделения индоиранцев происходило и их религиозное размежевание. Племенные культы, до этого сливавшиеся в общую религию, постепенно обособлялись. Божества других племен стали мыслиться как враждебные и противопоставляться богам своего племени. До прямой противоположности расходились иногда представления о благостном и злом. Например, у авестийских иранцев ад далеко на севере, у индийских ариев там рай. В иранской традиции ахуры – благие силы мироздания, а их противоборцы – девы – порождение лжи. В Ригведе наоборот, девы – боги, асуры – демоны, выступающие против богов. Резкое противопоставление ахуров и девов началось с реформой Заратуштры.